никто и не говорил, что будет легко. Просто тихо затворилась дверь, и ты уже далеко. И ни звонками, ни имейлами теперь не помочь. И все, что мне осталось, ночь. Странные сны о прошлом и о том, что не будет ради весны. Билеты до зимы не остудишь. Странные сны о боли, о любви, о прощении ради весны. Странные сны. А никто и не обещал, что сможем забыть, друг без друга научиться жить учиться любить. И ни звонками, ни имейлами уже не спасти все то, что растеряли в пути. Странные сны о прошлом и о том, что не будет ради весны. И лето до зимы ради весны. Странные сны. Нет, нет, ни звонками, ни имейлами уже не помочь. Все, что мне осталось, ночь, странные сны о прошлом и о том.